После ограбления Соловецкого монастыря в 1917 году большевики увезли на материк и расстреляли настоятеля архимандрита и нескольких иеромонахов. Остальным приказали покинуть острова. Многие подчинились, но группа престарелых монахов заявила чекистам, что они прожили всю жизнь в этой обители, никуда отсюда не тронутся и сложат здесь свои кости. Они на коленях просили их всех расстрелять на монастырском кладбище. Поведение этих монахов произвело впечатление даже на чекистов, и они разрешили старикам доживать свой век на Соловецких островах в качестве вольных монахов. В их пользовании осталась кладбищенская церковь во имя преподобного Ануфрия. Весной 1927 года архиепископ Петр прибыл в Соловецкий концлагерь. Он был определен в 4-ю рабочую роту 1-го отделения, располагавшуюся в стенах Соловецкого Кремля. Жил он тут же, в помещении рядом со складом, в маленькой комнате, вместе с епископом Печерским Григорием Козловым. Владыка Петр соблюдал молитвенное правило и жил по церковному уставу. Он принимал всех, кто желал его видеть и с ним беседовать. Из письма архимандрита Иннокентия. «Мы, по милости Божией, пока живы. Одна у нас радость и утешение – это церковь, где находим абсолютный душевный покой. Забываются все жизненные невзгоды далекого севера. В церковь имеем возможность ходить почти ежедневно. Вот тут, в уголке, в тиши, молитвенно и вспоминаются лица, с которыми так или иначе приходилось в жизни встречаться. И когда всех вспомнишь, легко-легко душе станет. Уходишь из храма обновленным и ободренным». Соловков, владыка Петр старался писать как можно чаще, насколько позволяли условия заключения. Из письма от 7 августа 1927 года. «Да хранит Господь всех вас в мире, здравии и благополучии. Всех с любовью помню, за всех молюсь, всем кланяюсь и всех благословляю. Мы пока по милости Божией живы, здоровы и благополучны. Я состою в должности сторожа вместе с Курским архиепископом. Слава, слава Богу! За все благодарю Господа. Мне можно писать кому и сколько угодно на город Соловки. Не забывай молиться о грешном архиепископе Петре». Когда в 1923 году Архангельский концентрационный лагерь переместили на Соловецкие острова, ГПУ устроило в монастыре центральное управление всеми северными лагерями, своего рода лабораторию для производства карательных опытов. Географическое положение Соловецких островов, их удаленность соответствовала этим целям. Сразу по прибытии на Соловки администрация лагеря предупреждала всех заключенных, что им не советуется сообщать в своих письмах что-либо о жизни в ссылке. Этот совет не нарушался, потому что виновные наказывались продлением срока заключения на 1, 2, а то и 3 года. Если те, кто отбыл срок наказания, вернувшись на свободу, рассказывали родным и знакомым правду о жизни на Соловках, их без всякого суда возвращали обратно в лагерь. По словам святого священномученика Илариона Троицкого, который тоже побывал на Соловках, атмосферу Соловецкого лагеря описать невозможно. Там работает сам сатана. Из письма от 19 сентября 1927 года. «Живу воспоминаниями и храню в своем сердце Богом данную мне паству, за которую молюсь и которую благословляю. Слава Богу за все ниспосланное. Молитвенно желаю вам от Господа всякой милости и спасения душевного. Последнее самое главное. Будет оно, будет и все остальное. Только сумейте полюбить Христа, сумейте им единым дышать, жить, о нем лишь думать, к нему стремиться, о нем беседовать, его слова в Евангелии читать, заучивать и воплощать в жизни. Сумейте полюбить Христа, и всем около вас будет тепло, спокойно и не тесно. Помолитесь, чтобы и меня Господь научил этой единственно нужной науке. Мы за ваши молитвы здоровы и бодры духом. Мир всем и Божие благословение. Ваш богомолец и благожелатель, грешный архиепископ Петр». Вскоре тяжело заболел отец Иннокентий, который был другом владыки долгие годы. Архиепископ пишет письмо по просьбе архимандрита. Из письма 27 декабря 1927 года. «Пишу вам по просьбе умирающего отца Иннокентия, которого только что навещал. Исхудал он до неузнаваемости и говорит еле слышно. Положение его безнадежное. Духом он бодр, со всеми примирен, предался воле Божией, по-христиански ожидает смерть, а когда я уходил, то он, не будучи в состоянии поклониться, сделал руками жест, говоря: «Прошу вас от меня передать поклон всем, что я и спешу исполнить. Да укрепит его Господь». Прихворнул и я немного от простуды. Поболело горло, теперь лучше. Пусть никто не гневается за редкое получение от нас писем. Теперь почта будет ходить реже, и к нам, и к вам. Больше месяца нет у нас писем. Болит сердце за всех вас. 6 января 1928 года архимандрит Иннокентий скончался. Архиепископ торжественно отпел своего келейника в Ануфриевской церкви при участии 30 священнослужителей и толпы сочувствующих из заключенных. Из письма от 13 января 1928 года. «Вступаю в новолетие, приветствую вас всех, посылаю вам благословение и искреннее пожелание всего лучшего в этой многоскорбной земной жизни. Благодарю вас за заботы, в уверенности, что Господь сам воздаст вам своими богатыми милостями. Отца Иннокентия похоронили, горько оплакав потерю его. Но на все воля Божия. Он умер примиренный со всем и со всеми, не произнося ни одного слова ропота или злобы. Мир и благословение вам». На Соловках владыка особенно подружился с архиепископом Илларионом Троицким. Он даже завещал ему свою перламутровую панагию с Тайной Вечерей. После отъезда владыки Иллариона с Соловков ссыльный епископат в знак особого уважения избрал архиепископа Петра главой Соловецкого православного духовенства. В то время как массовые расстрелы стали на Соловках повседневной реальностью, а умирающие от голода вымаливали у врачей из медчасти стрихнин, руководство лагеря разрешило заключенным посылать на волю открытки с видами Соловецких островов. Из письма от 20 января 1928 года. «Только теперь имею возможность отправить вам желаемую вами открытку с видом Варваринской часовни. Не могу словами выразить моей глубочайшей благодарности за все решительно, и могу лишь молиться за вас, пока Господь даст жизни. За молитвы многих я пока жив и здоров. Особенно по сердцу пришлось мне ваше пожелание к празднику не чувствовать острой боли и тоски. Спаси Господь. Я же кровно соединен со своей паствой, и не могу не молиться за нее и не беспокоиться о ее благополучии, мире, здравии, спасении». Нравственная высота архиепископа была такова, что и в роли дворника с метлой он внушал благоговейное уважение. В атмосфере Соловецкого лагеря подобное было почти немыслимо, но очевидцы свидетельствуют, чекисты при встрече не только уступали ему дорогу, но и приветствовали его, на что он отвечал, поднимая руку и осеняя их крестным знамением. Начальники, завидев его, отворачивались. Спокойствие архипастыря вызывало раздражение и досаду. Архиепископ брел мимо них, опираясь на посох и не склоняя головы. В это же время он пишет из письма от 2 марта 1928 года. «Вот и первая неделя Великого Поста приходит к концу. И теперь надо уже поздравить с праздником Благовещения, и я поздравляю всех, молитвенно желая всем проникнуться небесной радостью и еще большей любовью к виновнице нашего спасения, нашей заступнице и покровительнице. По милости Божией я жив и здоров и бодр духом. Все упование мое возлагаю на Господа. Как-то Господь вас милует. Здоровы ли, благополучны ли? Всех благодарю за память и молитвы и за поддержку. Все это ободряет и утешает в далекой разлуке, но любовь нельзя связать, и она действует на расстоянии и молитвенно соединяет людей воедино, и перед Богом мы всегда вместе. С любовью, архиепископ Петр». Открытки с видами Соловков отменили, сократили и возможности переписываться. Разрешили писать лишь один раз в неделю. Из письма от 4 марта 1928 года. «Письмо ваше получил. За все благодарю вас. Не могу выразить словами, как я ценю ваши заботы и как горячо благодарен вам. Ваше участие и ваше попечение скрашивает нашу жизнь и подбодряет дух наш. Если я дорог и близок вам от того, что много выстрадали за меня, то что сказать мне о том, как вы мне все дороги и близки, когда я страдал и страдаю за вас всех, да вы спасены будете. Но я не унываю и за все Господа благодарю, хотя я не знаю, увижу ли я вас или мне придется сложить свои кости. Да будет воля Господня. Весьма утешен известием о том, как вы молитесь за почившего отца Иннокентия, что подаете милостыню и читаете псалтырь. Все это самое нужное для почивших. Все это насущное питание их душ. За все это воздаст вам Господь. Слава Богу, жив и здоров. Зима у нас сиротская, холодов больших не бывает вследствие близости моря. У вас холоднее. Но сырость и влажность воздуха неблагоприятно отзываются на организме. Ноют кости, часто простуживаюсь, немного опухают ноги от ослабления сердечной деятельности. Сколько возможно, подлечиваюсь и, конечно, берегусь. За всех молюсь непрестанно, всех искренне желаю видеть. Не будем ослабевать духом в скорбях, будем жить надеждой на милосердие Божие. В своей маленькой комнатке архиепископ Петр принимал всех, кто желал его видеть и с ним побеседовать. Поил чаем и кормил. Вынашивалась мысль о том, чтобы организовать помощь заключенному духовенству. Вскоре лагерной администрации было донесено, что в комнате архиепископа собирается духовенство, и хотя разговоры велись исключительно на религиозные темы, лагерное начальство решило наказать владыку. Он был отправлен на Троицкую штрафную командировку 6-го отделения, находившуюся на острове Анзер. Эта командировка стала последней. Сохранились и последние письма, отправленные владыкой с Анзера. Из письма 25 декабря 1928 года. От всего сердца приветствую всех моих, о Господи, чад духовных с праздниками Рождества Христова и Крещения. Искренне благодарю вас и всех за молитвы, память и поддержку. Мысленно всегда с вами и среди вас, особенно в дни наших праздников, когда вы собираетесь в храме, где некогда бывал, и я с вами, и утешался во взаимном общении о Господе. Несмотря на то, что уже давно выбыл от вас, ваша жизнь и ваши интересы по-прежнему близки и дороги моему сердцу, как собственно, если не больше, так как из-за служения моего вашему спасению я нахожусь в настоящем положении и месте. А за ваши святые молитвы, пока жив и здоров, и на новом своем уединенном и пустынном местожительстве. Бодр духом, покоряюсь воле Господней, меня не оставляющей скорбями и испытаниями. Предаю вас всех Господу и Его Пречистой Матери. С любовью о Господе, грешный архиепископ Петр. Здесь, живя в бывшем Голговском скиту, он написал акафист преподобному Герману Соловецкому. А ведь, по сути, акафист – это поэзия. Осенью 1928 года на Анзере началась эпидемия тифа. Из тысячи заключенных, находившихся в то время на острове, за зиму 28-29 года умерло 500 человек. Были вырыты большие братские могилы вблизи храма Воскресения Господня сразу за монастырским кладбищем, и туда складывали всю зиму умерших. Сверху же ямы закрывали лапником. Когда началась эпидемия, в Голгофо-Распятском скиту поместился госпиталь. Вот как пишет о нем Александр Солженицын. В величественном, изрешеченном пулями белом храме, без крестов и с разрушенной крышей, с выбитыми оконными черными проемами, коммунисты разместили тюремный госпиталь. Это и есть храм распятия Господня в годы советской власти. Голгофо-Распятский скит на Анзере – штрафная командировка, где лечат убийством. Там, в Голговской церкви, умирают от бескормицы, от жестокости и ослабевшие священники и сифилитики, и престарелые инвалиды, и молодые урки. По просьбе умирающих, и чтобы облегчить их задачу, тамошний голговский врач дает безнадежным стрихнин. Затем бородатые трупы в одном белье подолгу задерживаются в церкви. Потом их ставят в притворе, вынося наружу, сталкивают вниз с Голгофской горы. За много лет до всех этих событий, 18 июня 1712 года, Матерь Божия явилась монаху Соловецкого монастыря Иисусу и сказала: «На этом месте пусть будет сооружен скит во имя страданий моего сына. Пусть живут 12 иноков и будут все время поститься, кроме субботы и воскресенья. Придет время, верующие на этой горе будут падать от страданий, как мухи». Впоследствии на этом месте было воздвигнуто два храма. Один каменный, в честь распятия Господня, с пределом в честь Успения Пресвятой Богородицы. В 20 веке, когда монастырь был превращен в концлагерь, здесь разместился госпиталь. Во втором, деревянном храме, в честь Воскресения Господня, некоторое время помещался морг. В январе 1929 года архиепископ Петр заболел тифом и был увезен в больницу в бывший Голгофо-Распятский скит. В одной палате с архиепископом лежал его духовный сын, ветеринарный врач. 7 февраля, в день смерти архиепископа Петра, он проснулся в 4 часа утра от шума, напоминавшего шум крыльев многих птиц. Он открыл глаза и увидел святую великомученицу Варвару со многими девами, из которых он узнал святых мучениц Анисию и Ирину. Великомученица Варвара подошла к постели владыки и причастила его святых христовых тайн. В тот же день, в 7 часов вечера, владыка скончался. Перед смертью он несколько раз написал на стене карандашом: «Жить я больше не хочу. Меня Господь к себе призывает». Один из священников пошел к начальнику 6-го отделения просить разрешения устроить торжественные похороны почившему и поставить на могиле крест. Разрешение на участие в похоронах получили 3 священника и 2 мирян. Торжественного отпевания позволено не было. Через некоторое время стало известно, что начальник отделения распорядился бросить тело владыки в общую могилу, к тому времени уже доверху заполненную умершими. Из воспоминаний осужденных. Ночью стало известно, что это распоряжение лагерного начальства не было выполнено, и могила не была зарыта. Отпевание владыки было совершено в канцелярии хозяйственной части, а затем гроб и крест отвезли на Голгофу. 4 человека копали в это время отдельную могилу напротив алтаря Воскресенского храма. Освободили от еловых веток общую могилу. Владыка лежал в длинной рубахе со сложенными на груди руками. Лицо было осыпано еловыми иголочками. 3 священника на простыне подняли его из могилы, расчесали волосы, отерли лицо и начали прямо на снегу облачать. Весь он был белый и мягкий, как будто вчера только умер. Облачили владыку в лиловую новую мантию, клобук, амафор, дали в руки крест, четки и Евангелие и совершили отпевание. Перед тем, как положить в руку владыки разрешительную молитву, все 3 священника расписались на ней. На отпевание собралось около 20 человек. После отпевания, кто хотел, произнес слово, затем опустили останки священномученика в могилу, поставили на ней крест и сделали надпись. Один из хоронивших архиепископа священников рассказывал впоследствии, что когда зарывали могилу, над ней стал виден столб света, и в нем явился владыка и благословил их. Весной 1929 года по распоряжению лагерного начальства все кресты на Соловецких кладбищах были сняты и обращены в дрова. 9 июня 1999 года святейший патриарх Московской и всея Руси Алексий II благословил провести работы по определению места захоронения и обретению мощей священномученика Петра. После продолжавшихся в течение 3 дней работ, 17 июня 1999 года мощи священномученика Петра были обретены и ныне находятся в Спасо-Преображенском Соловецком Ставропигиальном мужском монастыре. Освященный архиерейский собор с 13 по 20 августа 2000 года канонизировал священномученика Петра Зверева в лике святых Русской Православной Церкви. Память священномученика архиепископа Петра Зверева совершается в день его кончины 25 января, 7 февраля, в день обретения мощей 4-го, 17 июня, а также в день празднования собора новомучеников и исповедников российских. Верою пламенную апостолу Петру подобися, та же и трикратным слышанием воззвания Христова, душу твою за того положил, если святителю очи Петре, камень отверды церкви православные, святилище во мраце беззаконий, добродетель Мессияй, радостью страдать и за Христа претерпеть и изволил иси, соисповедники и страстотерпцы российскими, молися с ними о нас, архиерею Божией священномученичи Соловецкий. Во свидетельстве Твоем добро подвязался иси богомудре, и мученичество венцем светло украсился иси, крещение врагов Христовых не устрашися, травми Твоими землю во отоце анзерстем осветил иси, сего ради силы небесной удивившися терпению Твоему, мы же с верою и любовью притекаем ко святым мощам Твоим досточудне, ныне со всеми соловецкими святыми моли о нас Христа Бога, все блаженни Петре, дозовем Ти, радуйся, Отче преснопамятне.